Мерседес быстро умчался вперед, а я стал выбираться на дорогу, ведущую в Висбаден, поскольку из карточки отеля, обнаруженной мною на сиденье Форда, явствовало, что я живу в номере 237 гостиницы Нассауэрхоф, лучшей гостиницы города Висбадена. Возможно, Мари знала о моих симпатиях к старым гостиницам. Нассауэрхоф отвечал всем требованиям любителя старины. К тому же меня поселили в той половине отеля, которая не подверглась разрушительному действию модернизации и сохранила, несмотря на телевизор последней марки и ультрасовременную ванну, прелести былых времен. Обстановка успокаивала, как раз то, что мне было необходимо. Я включил в ванной электроспираль на потолке, наполнил теплой водой ванну и, растянувшись в ней, начал размышлять. Положение, собственно, было не из приятных. Первое условие моей поездки в Прагу, поставленное Полем, заключалось в том, чтобы никто не мог проследить связь между появившейся в Чехословакии видеопленкой о секвойях и фирмой Société Générale de Recherche Scientifique. Я мог колесить по Европе или миру сколько угодно, до тех пор, пока не получил бы 100% доказательств, что все хвосты оборваны. Только после этого мне разрешалось отправляться в Прагу. Вторым условием было немедленное размагничивание видеопленки в случае опасности захвата ее посторонними лицами. Как я уже отмечал, в кейсе рядом с кассетой находилось специальное устройство, которое делало это мгновенно. В моем кармане имелся ультразвуковой включатель устройства. Третьим условием, самым трудновыполнимым, было не позволить, чтобы меня похитили. Реальной гарантией в этом случае могло быть только самоубийство в критической ситуации, но сама мысль об этом была мне противна. Я решительно настроился бороться и победить. Проиграть было бы формой предательства по отношению к своим идеалам, своим принципам, своим товарищам, по отношению к Жаклин, наконец. В результате ванных размышлений появились кое-какие идеи. Я стукнул два раза в стенку, потом, выйдя из номера в коридор и сделав вид, что замешкался с запиранием двери, коротко и тихо сказал Иву, находившемуся за дверью соседнего номера, наши двери были расположены рядом, о своих планах. Собственно, вначале в качестве арены для боя быков я планировал использовать казино, находившееся напротив Нассауэрхоф. В этом варианте, расположившись за столом с рулеткой, сам я выступал в роли красной тряпки, необходимой для раздразнивания быка, то бишь гангстеров. Роль Тореадора отводилась Иву и тем, кого Куртье успел прислать из Франции. Только от рулетки пришлось отказаться. Я вовремя вспомнил, что в зал казино не пускают сумками, папками, портфелями, следовательно, кейс с видеокассетой придется сдать в гардероб, на что я не мог пойти. Тогда я подумал о музее Гутенберга в Майнце. Майнц находится недалеко от Висбадена, и на своем форде через полчаса я добрался до музея. Музей книгопечатания весьма любопытен. Здесь собраны редкие старинные книги, а также первые печатные станки. Не знаю, что произвело благоприятное впечатление на фрау Энке, симпатичного гида, мои ли вопрошающие правдивые глаза или мои любознательные вопросы, только она вдруг расщедрилась, достала листок специальной бумаги и позволила мне собственноручно оттиснуть страницу Библии Гутенберга на его станке, копия которого находилась в музее. Слушая гида, я подумал, что биография Иоганна Гутенберга наводит на некоторые размышления о подлинных и мнимых героях истории. После того, как Гутенберг изобрел свой станок, приспособив металл, употреблявшийся для изготовления оружия, на цели первой полиграфии, человечеством, по мнению европейцев, тогда была Европа, стало считать создателем книгопечатания совершенно другого человека. И так продолжалось целых 300 лет. Лишь чистая случайность помогла восстановить истину. Оказывается, начав книгопечатание, Гутенберг попросил взаймы денег у одного богатого человека, Иоганна Фуста. Гутенберг надеялся вернуть долг после распродажи первых Библий.